Глава 14. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Томас старался идти уверенно, хотя его ноги гудели от усталости, а плечи ныли под тяжестью небольшого, но такого важного рюкзака. Ему едва исполнилось 18, но сейчас он был единственным мужчиной в семье, а значит, главой. И ответственность, свалившаяся на плечи Томаса, давила сильнее, чем рюкзак. Даже сильнее, чем трехдневный путь пешком через горы. Он украдкой смотрел на мать, идущую рядом. Она крепко прижимала к себе закутанного в одеяло спящего младенца, его младшего братишку, родившегося всего пару месяцев назад, еще до того, как их мир рухнул. За матерью, держась за ее юбку, плелась 8-летняя Мартина. Она то и дело спотыкалась, но не плакала. Слезы, кажется, высохли еще несколько дней назад. Старшая сестра, 14-летняя Рамона, шла чуть поодаль, испуганно озираясь по сторонам. Ее взгляд блуждал по уютным домам Вадуца, останавливался на спешащих по своим делам горожанах. Город Вадуц встретил их солнцем и чистотой, разительно отличаясь от руин, оставшихся на месте их родной швейцарской деревушки. Тени. Они пришли ночью и не оставили от цветущего селения камня на камне. Отец погиб, защищая свою семью. Почти все остальные мужчины тоже погибли. Им, немногим выжившим, чудом удалось бежать благодаря помощи каких-то людей из Лихтенштейна, которые организовали эвакуацию через тайные горные тропы. Все, что у них осталось, это жизнь, несколько памятных безделушек и одежда, что была на них. «Мама, я боюсь», – прошептала Мартина, прижимаясь к матери. «Не бойся, милая», – мать нежно погладила ее по голове, стараясь придать голосу спокойствие, которого сама не чувствовала. «Твой брат знает, что делает». Томас поймал ее усталый, но полный доверия взгляд и кивнул, стараясь выглядеть уверенно. В их краях так было принято испокон веков. Мужчина – защита и опора. Женщина-хранительница очага. И теперь роль главы семьи легла на его молодые плечи. Мать предлагала поискать каких-то дальних родственников в другом кантоне, но Томас отказался. Он смутно помнил этих людей, жадных и недобрых. Нет, он сам позаботится о своей семье. У него был план, рискованный, почти безумный, но это был их единственный шанс. Если не получится, он найдет любую работу. Будет грузчиком, уборщиком, землекопом, кем угодно, лишь бы его мать и сестры не голодали. «Мама, я кушать хочу», — снова пожаловалась Мартина. Томас остановился, снял рюкзак. Еды почти не осталось. Он достал последнее яблоко, разрезал его на 4 части, вынул половину вчерашней груши, тоже разделил. И последний, уже сильно зачерствевший кусок хлеба. Себе он не оставил ни крошки. «Вот, держите», — сказал он, протягивая еду и воду матери и сестрам. «Подкрепитесь немного». Они присели на скамейку в небольшом ухоженном парке. Вокруг возвышались странные статуи, застывшие каменные воины в железных доспехах. Томас нахмурился. Ему на мгновение показалось, что одна из статуй, стоявшая чуть в стороне, повернула голову в их сторону, а другая подмигнула ему своим пустым неживым глазом. «Бред!» – отогнал он эту мысль. «Просто усталость и разыгравшееся воображение!» Закончив скудный перекус, они поднялись, чтобы идти дальше. Рамона, его старшая сестра, неловко поднялась и засмотрелась на проезжавший мимо блестящий автомобиль, не заметила идущего навстречу мужчину и налетела прямо на него. «Ой!» – вскрикнула она, отшатнувшись. Томас мгновенно похолодел. Мужчина был одет безупречно. Дорогое пальто, начищенные до блеска ботинки, а на его пальце сверкнул перстень с большим камнем. «Аристократ!» Сомнений не было. В их родных краях за то, что простолюдин посмел коснуться благородного, могли убить на месте. Или как минимум жестоко избить. Страх сковал Томаса. Но он мгновенно взял себя в руки. Он глава семьи, и он должен их защитить. Резко оттащив сестру за спину, Томас низко поклонился аристократу, почти касаясь лбом брусчатки. «Прошу прощения, господин! Это моя вина! Я не уследил! Сестра ненарочно! Не велите казнить!» Он зажмурился, ожидая удара или гневного окрика, и начал молиться всем богам, каких только знал, чтобы их хотя бы не убили. Он так нужен своей семье. Но вместо этого услышал спокойный и даже немного удивленный голос. «Ничего страшного, молодой человек. Я не пострадал. Все в порядке». Томас медленно поднял голову, не веря своим ушам. Аристократ спокойно поправил воротник своего пальто и посмотрел на него без злобы, скорее с легким любопытством. «Да поднимитесь вы ради всего святого! Не нужно кланяться, вы меня смущаете!» Томас, не веря своим ушам, медленно выпрямился. «Но как же, господин, вы аристократ, моя сестра, я допустил ошибку!» «Никаких проблем, говорю же!» В этот момент к нему подошел другой человек в строгом костюме. «Граф Варламов, пойдемте же скорее, вас ожидают». «Граф?» — снова похолодел Томас. «Не просто аристократ, а целый граф». Аристократ тем временем смерил их оценивающим взглядом. «Поднимите голову, юноша. Вижу, вы не местные». Томас молча кивнул. Признаваться, что они из Швейцарии, было опасно. Война хоть и закончилась, но кто знает, как к ним отнесутся. А у них ни документов, ни денег, ничего. Только страх и надежда на милосердие. Слухи, конечно, ходили, что Лихтенштейн принимает всех беженцев, но верилось в это с трудом. Граф, казалось, все понял. Он посмотрел на измученную мать с младенцем на руках, на испуганных девочек, на самого Томаса, худенького паренька. «А, так вот в чем дело, вы беженцы. Не бойтесь, у нас за такое не казнят. Да и вообще многое изменилось. Удачи вам!» Граф коротко кивнул и, развернувшись, ушел. Томас смотрел ему вслед, пытаясь осознать произошедшее. Многое изменилось? Что он имел в виду? Неужели слухи о новом правителе, который навел здесь порядок, были правдой? Неужели аристократ может быть просто человеком? Эта мысль показалась ему настолько необычной, что он даже улыбнулся. Возможно, его безумный план не такой уж и безумный. Тем временем к ним подошла женщина средних лет с добрыми глазами и руками, испачканными землей. Видимо, из цветочного магазина напротив, витрина которого пестрела яркими растениями. Она видела всю сцену и замешательство Томаса после ухода графа. «Успокойся, парнишка, граф уже ушел», — сказала она. «Не бойся, у нас тут аристократы не кусаются, по крайней мере, не все. Сразу видно, что ты и дня не пробыл в Лихтенштейне. Я София, а вон там мой цветочный магазинчик. Вам помощь нужна?» Томас посмотрел на женщину, на ее дружелюбную улыбку и почувствовал, как напряжение немного отпускает. «Спасибо, госпожа София! Да, если можно. Не подскажете, как пройти к военному пункту сбора?» «Конечно, подскажу», — кивнула она. «Пойдемте, я вас провожу». По дороге, чувствуя ее доброжелательность, Томас решился спросить то, что его больше всего волновало. «Скажите, София, а это правда, что если я пойду служить в армию, моей семье дадут временное жилье? Ну, хоть какую-нибудь комнатку?» Женщина остановилась и посмотрела на него с таким удивлением, что Томас снова почувствовал себя неловко. «Временное жилье? Комнатку?» – переспросила она. «Ох, парень, очень сомневаюсь». Сердце Томаса пропустило удар. Значит, все-таки слухи оказались враньем. Надежды на крышу над головой для матери и сестер рухнули. «Оплатить хоть будут?» – спросил он с последней надеждой в голосе. «Платить будут», – подтвердила София. все еще странно глядя на него, как будто он спросил что-то совершенно очевидное или, наоборот, нелепое. «Знаешь, я никак не привыкну, что ты не местный. Впрочем, увидишься сам». Она довела их до большого внушительного здания из светлого камня, над которым развивался флаг Лихтенштейна. Перед ними оказалось два входа. Один – парадный, с широкой лестницей и красной ковровой дорожкой, ведущей к высоким резным дверям. У входа стояли охранники в нарядных ливреях. Второй вход был сбоку. Неприметная, даже немного обшарпанная дверь, больше похожая на вход в подсобку. Томас, не задумываясь, направился к боковой двери. Это было привычно. Для таких, как он, всегда существовал отдельный вход, подальше от глаз господ. «Ты куда?» – остановила его София. «Это же служебный вход. Тебе же в военный сборный пункт надо. Вон туда». Она указала рукой на парадный вход с красной дорожкой. «Но ведь это для господ!» София вздохнула. «Просто иди туда, парень, не задавай вопросов. Спросишь там про службу, а я пока посижу с твоей семьей здесь на скамейке. Не волнуйся». Томас посмотрел на мать и сестер, потом на парадный вход. Что-то в этом мире было определенно не так, как он привык. «Я быстро», — сказал он, и, глубоко вздохнув, шагнул к парадному входу. К его удивлению, швейцар, увидев его потрепанную одежду и рюкзак за спиной, не только не прогнал, но и уважительно распахнул перед ним тяжелую дверь, слегка поклонившись. Томас робко шагнул внутрь и замер, пораженный роскошью. Мраморные полы, отполированные до зеркального блеска, хрустальные люстры, стены, украшенные картинами в золоченых храмах с изображениями прославленных воинов прошлого. Он стоял растерянный, не зная, куда идти, пока к нему не подошел молодой человек в строгой форме с гербом Лихтенштейна на груди. «Вы по вопросу службы?» – спросил он, оценивающе глядя на гостя. Томас кивнул. «Тогда прошу сюда». Он повел его через просторный зал к высокому дубовому столу. «Желаете что-нибудь выпить? Вода, сок, квас, чай, кофе?» От этого вопроса Томас смутился еще больше. Увидев его замешательство, молодой человек поспешно добавил. «Все бесплатно, разумеется, для наших будущих защитников». «Бесплатно? Квас?» Томас и слова-то такого не знал. Опасаясь подвоха, он попросил простой воды. Ему тут же принесли хрустальный бокал с ледяной водой, которая показалась ему вкуснее всего, что он пил в своей жизни. А затем проводили к стойке регистрации, за которой сидела миловидная девушка в строгой форме. «Я хочу поступить на службу», — сказал Томас, чувствуя себя невероятно глупо и неуместно в этой роскоши. Девушка улыбнулась. «Одну минуту, пожалуйста». Она что-то быстро напечатала на клавиатуре компьютера, затем подняла трубку внутреннего телефона. «Майор, к вам посетитель». «Да, доброволец. Хорошо». Она положила трубку и снова улыбнулась Томасу. «Пройдите, пожалуйста, в кабинет номер 12. Вас ожидают». Томас прошел в светлый кабинет, где за массивным столом сидел важный на вид мужчина в военной форме с майорскими погонами. Он поднял голову, окинул Томаса внимательным, но не враждебным взглядом. «Присаживайтесь, молодой человек», — сказал он, указывая на удобное кресло. «Итак, вы хотите служить Лихтенштейну? Похвально, похвально». С Томасом общались подчеркнуто уважительно, без пренебрежения или снисхождения, что еще больше сбивало его с толку. Ему задавали вопросы, уточняли детали, а затем предложили подписать контракт. Томас, мельком пробежав глазами по строчкам, хотя от волнения и усталости все равно ничего не понимал, уже готов был поставить свою подпись. «Я подпишу любой контракт, господин майор», — сказал он. «Любой? Это серьезное заявление. Стандартный контракт — это служба лет на 5, а то и 7. Вы готовы к этому?» «Готов, господин капитан». «Что ж, прошу, если вы уверены». Томас еще раз посмотрел на контракт, но буквы плясали перед глазами, и он не увидел самого важного. «Скажите, господин майор, а жалования хватит, чтобы, ну, хотя бы снять комнату для семьи?» Офицер внимательно посмотрел на него. «У вас есть семья, и они здесь, с вами?» «Да, господин майор. Мать, две младшие сестры и грудной брат». Офицер, услышав это, нахмурился. «Так это все меняет!» – воскликнул он, и к ужасу Томаса разорвал предложенный контракт на мелкие кусочки. Томас забыл, как дышать. Все, конец. Только что вспыхнувшая надежда безвозвратно погасла. Сейчас его вышвырнут на улицу, и им придется снова скитаться. Но офицер достал из ящика стола другой бланк, гораздо больше первого. «Вот это подписывайте», — сказал он. Томас, боясь, что офицер снова передумает, не читая, быстро поставил свою подпись в указанном месте. «Поздравляю, юный кадет Вадуцкого гарнизона!» Офицер улыбнулся и пожал ему руку. «Добро пожаловать в армию Лихтенштейна!» Затем он нажал кнопку на селекторе. «Мариночка, зайдите, пожалуйста. Нужно будет заняться семьей нашего нового кадета. Да, беженцы, четверо иждивенцев. Программа «Защитник Отечества». Полный пакет». Он снова повернулся к Томасу. 7 лет службы. Отлично». Он достал из большого металлического сейфа, стоявшего в углу кабинета, деревянный ящик. Открыл его. Внутри на бархатной подкладке лежали ключи с разными брелками. «Вы предпочитаете вид на горы, на озеро или на парк?» Томас растерянно моргнул. «Парк!» – пролепетал он, вспоминая родные леса. Офицер выбрал ключ с брелком в виде зеленого листка и протянул его Томасу. «Вот, держите». Дальше все закрутилось невероятной скоростью. Быстро оформили какие-то документы, сфотографировали его и его семью, которые уже привели с улицы. Мать и сестры были в полном недоумении, не понимая, что происходит. Затем их посадили в комфортабельный автомобиль с затененными стеклами и куда-то повезли. Машина остановилась у входа в современный жилой комплекс с охраняемой территорией, детской площадкой и подземным паркингом. Их сопровождала элегантная женщина в строгом деловом костюме, представившаяся лейтенантом Мариной Александровой из отдела по работе с семьями военнослужащих. Она провела их в просторную светлую квартиру на 5-м этаже. Огромные окна выходили на зеленый парк. Квартира была полностью обставлена новой мебелью, на кухне стояла современная бытовая техника, а в детской комнате даже были игрушки. Мать Томаса ахнула, прижав руку к рту. Мартина и Рамона с восторгом побежали смотреть комнаты. Даже младенец на руках матери перестал плакать и с интересом оглядывался по сторонам. Майор Александрова вручила Томасу толстый пакет с документами. «От имени княжества Лихтенштейн и его временного главы Теодора Вавилонского благодарю вас за ваше мужественное решение поступить на службу. Лихтенштейн ценит своих защитников и заботится о них так же, как они заботятся о гражданах княжества. Этот пакет содержит все необходимые документы согласно вашему контракту». Она пожала ему руку и собралась уходить. «Постойте!» – остановил ее Томас. «Что нам делать? Чья это квартира?» Женщина мягко улыбнулась. «Ваша квартира, кадет. Делайте, что хотите. У вас 2 недели, чтобы уладить все дела и освоиться, прежде чем вы должны будете явиться на тренировочный пункт для прохождения базовой подготовки. Мой номер есть в документах. Звоните, если возникнут вопросы. До свидания». Она ушла, оставив семью в полном шоке посреди роскошной квартиры. Томас дрожащими руками открыл пакет. Ключи от квартиры, 5 новеньких паспортов граждан Лихтенштейна. На него, на мать, на обеих сестер и даже на младенца брата. Пачка денег, подъемные, медицинские страховки, приглашение в школу и детский сад для сестер. И, наконец, контракт. Он развернул его и начал читать. Ему, Томасу, как главе семьи с 4 иждивенцами, подписавшему долгосрочный контракт на 7 лет, полагалась восьмикомнатная квартира в новом жилом комплексе для военнослужащих. Назначалось высокое ежемесячное жалование плюс пособие на каждого члена семьи. Помимо этого, всей семье полагалась бесплатная медицинская помощь любого уровня сложности в лучших клиниках княжества. Детям бесплатное образование, включая высшее, ему самому год базовой военной и магической подготовки, если обнаружат дар, прежде чем он сможет участвовать в боевых действиях. Тренировки 5 раз в неделю по 6 часов. Рамона тихонько подошла к брату и дернула его за рукав. «Брат, мы что, попали в сказку?» Томас медленно опустил контракт. Он посмотрел на свое новенькое удостоверение личности с фотографией и отметкой «Кадет». Глубоко вздохнув, он ответил. «Нет, сестра. Это Лихтенштейн». И хотя он еще не прослужил ни дня, его переполняли гордость и чувство долга перед княжеством, которое так неожиданно, так щедро дало ему и его семье не просто убежище, а возможности. Он знал, что должен будет отплатить за это сторицей, даже если придется отдать жизнь. Но главное, его семья теперь в безопасности, сыта, здорова и сможет встать на ноги. А он сам... Он сделает все, что в его силах, чтобы стать настоящим защитником этого удивительного княжества, ставшего ему новым домом. Где-то в африканских джунглях. Принцесса Лунчень сняла шлем и, слегка поморщившись, смахнула со лба капельки липкого пота. Ее боевой костюм, обычно безупречно чистый, сейчас был покрыт грязью и темными брызгами, следами недавней схватки. Они сражались уже вторые сутки. Вторые сутки без сна, почти без отдыха, в этом проклятом африканском пекле, где враг мог скрываться за каждым кустом. Ее воины, элита клана Розы, держались стойко, но усталость уже брала свое. Их движения сильно замедлились, а в глазах читалась смертельная усталость. Скала и его гвардейцы Вавилонского держали основной фронт, отбивая массированные атаки одержимых племен, чьи тела исказились под влиянием теней. Китайский отряд прикрывал фланг, который оказался не менее опасным. Какие-то местные африканские князьки, явно подкупленные или запуганные Легбой, решили воспользоваться ситуацией и ударить со всех сторон, надеясь выслужиться перед теневым магом. В самый разгар схватки путь Лунчень преградил один из таких героев – огромный детина. Это был вождь местного племени, разрисованный белой краской с безумными глазами и огромной дубиной в руках. Дубина эта, сделанная из какого-то черного дерева, была явно непростой. Энергетический клинок принцессы отскочил от нее, как от закаленной стали, оставив только тонкую дымящуюся царапину. «Хе-хе!» – заржал вождь, скаля кривые зубы. Он явно считал себя пупом этой части джунглей. «Какая милашка! Ни одна женщина никогда не одолеет Бабуру!» Он сделал выпад своей дубиной. Лунчень легко вернулась, но ее клинок снова лишь высек искры из прочного дерева. «Станешь моей десятой женой!» Продолжал насмехаться Бабору, похотливо оглядывая принцессу с головы до ног. «Научу тебя любить мою землю и меня!» Вот это уже было лишним. Ярость захлестнула Лунчень с головой. «Женой? Любить? Это он ей? Принцессе клана Розы?» «Ах ты ж обезьяна недоразвитая!» Ее движения стали резче, быстрее, смертоноснее. Она больше не атаковала в лоб. Танцуя вокруг неповоротливого Бабору, она наносила свои быстрые точечные удары. Дубина свистела в воздухе, но раз за разом встречала пустоту, а ее клинок находил бреши в его примитивной защите. Бабору долго не продержался. Под ее натиском он начал отступать. Его рожа наполнилась сначала удивлением, потом страхом. Последний удар был в слабое место, незащищенное подколенное сухожилие. Бабору с воплем рухнул на землю, уронив свою драгоценную дубину. Лунчен, не дав ему опомниться, приставила клинок к его горлу. «Ну что, все еще хочешь жену?» Бабору захрипел, пытаясь что-то сказать, но принцесса уже сделала свое дело. Она выпрямилась, тяжело дыша, и брезгливо вытерла клинок. К принцессе тут же подскочила одна из ее воительниц, держа наготове белоснежное полотенце и флягу с водой. «Госпожа, полотенце, не хотите освежиться?» Лунчень устало отмахнулась. «Какой позор!» – пробормотала она себе под нос. «Я так долго возилась с этим дикарем. Стыдно-то как!» «Но, госпожа!» – попыталась возразить воительница. «Мы уже вторые сутки сражаемся без сна. Все устали». «Да!» – Лунчень стиснула зубы. «Они тоже!» – она кивнула в сторону, где продолжался бой. Там в гуще сражения виднели вспышки энергетических щитов и разрядов. Это гвардейцы Вавилонского сдерживали очередной натиск. Они держались. Несмотря на два дня непрерывных боев, они все еще держались. Земля под их ногами горела, воздух был пропитан смертью, но они стояли, не отступая ни на шаг. Принцесса невольно поразилась их выносливости. Ее собственные люди, элита клана Розы, были измотаны. Нужна была замена. Но основные силы еще не прибыли. Она привела сюда лишь передовой отряд, разведку боем. Два дня тяжелейших боев, сильные противники, незнакомая местность. «Хотя...» — мелькнула у нее мысль. «Может, сильные противники у них скоро закончатся?» Лунчень увидела, как ее воины готовятся отразить новую волну атаки. И в то же мгновение она заметила их. Стаю тварей, похожих на огромных, искаженных тенью гиен, несущихся на ее ослабленный фланг из-под леска. «Нет, мои люди не выдержат», — поняла она. «Разойдитесь!» — ее голос прозвучал резко и властно. Ее воины замешкались, не понимая приказа. «Госпожа?» «Разойдитесь!» — повторила она тверже, уже шагая вперед. Воины неохотно подчинились, расступаясь. Лунчень плавно шагнула вперед. Воздух вокруг нее заискрился. Ее рука легла на рукоять клинка, того самого, подаренного Теодором. Легкий, острый, идеально лежащий в руке, ее любимое оружие. Она закрыла глаза на мгновение, сосредотачиваясь, заглядывая внутрь себя, активируя скрытые резервы энергии Ци. Она слегка покачивалась, как танцовщица перед выходом на сцену, а затем рванула с места. Ее движения были так быстры, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто она не бежит, а плывет по воздуху. Ее тело стало размытым силуэтом, а клинок – сверкающей серебристой лентой. Дзинь-дзинь-дзинь! Это звенело сталь ее клинка, сталкиваясь с теневыми когтями и клыками. Лунчень не просто сражалась, она танцевала танец, смертельный балет, где каждая па, каждый пируэт заканчивался гибелью врага. Примерно полчаса спустя последняя тварь рухнула на землю, разрубленная надвое. Лунчень остановилась, тяжело дыша. Стая теневых гиен превратилась в кучку черного дыма, медленно рассеивающегося в горящем африканском воздухе. Она обернулась. Ее люди все еще сражались. Откуда-то подошел еще один отряд одержимых. Принцесса снова бросила взгляд вдаль, туда, где бились гвардейцы Вавилонского. Они все еще держались. «Нет, это уже перебор», — с легким раздражением подумала Лунчень. «Что с ними не так? Такая стойкость. Они что, железные все?» Она вздохнула и отдала приказ своим воинам. «Мы отступаем. Сообщите людям Вавилонского, им тоже нужно отойти». Она слегка поджала губы. У них со скалой был своего рода спор. Кто первый дрогнет? Кто первый прикажет отступать? Что ж, получается, она проиграла. Люди скалы оказались выносливее. «Начальник гвардии Теодора и правда уникальный человек», — подумала она с легкой улыбкой. «Я рада, что они на моей стороне».